Я могу понять, что очень довольны. Именно в ваших интересах работа скорее. Да. Здравствуйте. Слушаю. Алло. Я слушаю вас. Людмила Георгиевна. Да, да, да. Очень приятно. Меня зовут Надежда Семенова, отдел судебного взыскания Восточного экспресса банка. Почему вам приятно? Звоню я вам. Что? Почему вам приятно? Людмила Георгиевна, это вы? Это я. А вам почему приятно-то? Почему же? Почему же неприятно с вами побеседовать? А что приятного? Вы получаете удовольствие от звоню разговора? Звоню я вам по поводу вашей... Звоню я вам по поводу... Я вас приветствую, Людмила Георгиевна. Вам не нравится, как вас приветствуют? Что-что-что? Да мне все равно, приветствуете вы меня или нет. Вы сейчас приветствуете, через минуту звоню угрожать по поводу... будете. Какая разница? От вашего звоню приветствия. По поводу вашей задолженности. Что случилось? По какой причине вы не производите оплату? Да, и жадность напала. Не могу справиться с ней. На вас напала жадность? Угу. Прям так фиксирует, Людмила Георгиевна? Ну, как хотите, так и фиксируйте. Угу. Разве для меня есть какое-то значение, что вы там у себя зафиксируете? Ну, как бы... В данный момент все фиксируется с ваших слов. Ну, хорошо. А разве мне есть до этого дело, что вы фиксируете? Ну, конечно же, есть. Это же все же так же влияет на вашу кредитную историю. А-а-а! Так она мою кредитную историю уже повлияла, то, что я не плачу. А то, что я говорю, никоим образом не влияет на мою кредитную историю. Если б я вам рассказала, как будто у меня от этого кредитная история бы исправилась. Людмила Георгиевна, требования банка по отношению к вам выставлены. Вы на протяжении 91 дней не производите оплату. Угу. И? Вам тем, в связи с этим банк Восточный требует изыскать денежные средства. От кого требует? В размере задолженности Восточный экспресс-банк. Я не спрашиваю, кто. Я спрашиваю, от кого? Это меня, видимо, плохо слышно, да? От кого он требует? Людмила Георгиевна. Что, Людмила Георгиевна? От заемщика, от вас. То есть банк требует от меня взыскать. То есть я должна с кого-то взыскать. А с кого мне взыскать? Зачем же вы будете взыскивать? Так я так сказали, я поэтому и переспрашиваю. Вы сказали, банк требует взыскать. Я сказала, что банк требует взыскать с вас денежные средства. Вот. От кого он это требует? Ну, я так и начала. Взыскать с вас. От кого банк требует взыскать с меня? От меня? Чтоб я сама с себя взыскала? Или как? Людмила Георгиевна. Я за нее. Давайте сейчас вот не будем. Давай, замечательно. Так. Мне сейчас что хотите сказать? Что вы не являетесь Людмилой Георгиевной? Я хочу сказать, что вы неправильно формулируете предложение. Не банк требует взыскать, а банк требует оплаты, наверное, правильно говорить. Людмила Георгиевна, давайте сейчас не будем поправлять друг друга, да? Нет, ну почему же не буду? Если я вас не буду поправлять, я не буду вас понимать, потому что мне необходимо, очень необходимо, да, для того, чтобы мне понимать, что вы имеете в виду, да, мне необходимы четкие формулировки. Когда вы говорите, банк требует взыскать, с вас, то от кого банк требует, непонятно, кто должен взыскивать, кто, что мне делать, не ясно. А вот если вы правильно сформулируете предложение, мне будет понятнее гораздо. Именно поэтому я вас поправляю. Людмила Георгиевна, да? По поводу вашей задолженности. Да. Отношение к вам на сегодняшнее число выставлено требование банка. Банк требует взыскать с вас денежные средства в полном размере. Он от вас, наверное, требует взыскать меня. Полностью погасить ваш кредитный договор. Ага, а он горит? Что его гасить надо, кредитный договор? 63 тысячи горят. Кошмар, вызывайте пожарных. 500 рублей, да. Внеси оплату. Ага. Производить оплату будете 63 тысячи 500 рублей сегодня. Так они горят, как я произведу эту оплату? Они уже сгорели, сгорел сарай, гори и хата. Бог с ними. Да, я смотрю... Куда вы смотрите? Разговор у нас не состоится, да, Людмила Григорьевна? Ну, как это не состоится? Людмила, мы же разговариваем, вы говорите, я говорю, мы разговариваем. 63 500 рублей. Данная сумма поступит от вас сегодня, крайний срок завтра. А, так вы денег хотите? А я-то, ну, что взыскать? Что-то горит у вас, вообще непонятно. Не, денег не дам. Людмила Георгиевна, вы же прекрасно понимаете, что в данный момент, не производя оплату, вы усугубляете положение не только свое, но и положение всех своих знакомых и родственников, фигурирующих в рамках данного кредитного договора. А кота, положение Людмила моего кота, я усугубляю, а то он лежит, ему так жарко, а бедному, ему так плохо. Я еще, наверное, усугубляю тем, что не плачу. Да. По всей вероятности, наверное, жарко ему. Жарко очень. Давайте все же вернемся к вашей задолженности. На задолженности у вас вам необходимо сегодня, завтра. Вы же прекрасно понимаете, что по закону вы обязаны производить оплату, независимо от того, какой ситуации вы попали. Ну все, докажите мне это в судебном порядке. Между вами тает лед. Да? Между вами и Восточным экспрессом банком было заключено правовое соглашение. Правовое, прям, боже, какие формулировки потрясающие. Да, так, кредитный договор. А дальше что было? Людмила Георгиевна. Я вас бешу, на основании данного правового соглашения. Нет, о чем вы вздыхаете тогда? Жарко, или вам тоже жарко, Людмила жарко? Георгиевна. А вы ложитесь вот на пол, на балконе, да, моему коту помогает. Он так к стеночке прижимается, ему стена прохладная, и ему полегче. Вы тоже ложитесь, вы же все равно из дома звоните. Поэтому ложитесь, и хорошо вам будет, и не будете вздыхать. Людмила Георгиевна. Стоп, а что не так? Будем производить оплату? Мы с вами совместно, но давайте сначала вы, я за вами. То есть как сначала вы, а потом вы спрашиваете, будем производить оплату? Будем, это значит, ну, кто, вы и я? Ну, соответственно, если вы... Я к вам на вы. Но если вы ко мне на вы, то правильно говорить, Георгиевна, будете да. ли вы производить оплату, или просто будете производить оплату. А когда вы говорите, будем производить оплату, я предполагаю, что вы собираетесь мне помочь справиться с этим непосильным грузом, который упал на мои хрупкие плечи. И, соответственно, и спрашиваю вас, когда вы планируете оплату производить. Оплата поступит от вас сегодня-завтра? В отношении Восточного экспресс-банка сейчас хочу сказать вам, что вам уже помогали. Ну, так, а почему вы тогда делаете? Мы вам ранее предоставляли кредитную карту. Исключительно на ваши формулировки. То есть все, что я говорю, исходит из того, что сказали вы. Поэтому вы либо переформулируете, либо, как-то давайте договариваться. Конструктивный диалог будет сегодня, нет? А то я позвонила, была настроена на конструктивный диалог, а сейчас я смотрю, один неконструктив пошел во все места. Ну, что будем делать? Долго еще будет. Оплата поступит? Требования банка производить. Ну, я думаю, ближайшие требования банка производить. Там уже не поумничаешь особо. В данный момент я могу пойти вам навстречу. Производить оплату суммы вашей задолженности и следующего вашего платежа. Ага. 10 700 рублей. Сумма задолженности со следующим платежом составляет у вас. Ага. Данную сумму вам необходимо произвести к оплате сегодня, крайний срок завтра. А что мне делать, если я не испытываю подобной необходимости? Денежные средства лично от вас, Людмила Георгиевна, поступят? Лично от нас нет. Тоже прекрасно. Вы не собираетесь производить оплату? Нет, правильно? Зачем мне это надо? То есть, значит, правильно понимаю, денежными средствами Восточного экспресс-банка вы воспользовались, по вашему удовольствию. То есть вы... Ой, жарко, я говорю, ложитесь на балкон. Возвращать не собираетесь. Да. Вы знаете, вот когда мне сотрудники Банка Восточный вот так говорят, у меня такое ощущение, что Банк Восточный – это какая-то девица на выдаче. Вы воспользовались нашими денежными средствами, а возвращать не хотите. Это как «ты мной воспользовался, но не женился». Вот для меня это примерно так. Но вы же банк. Что за формулировки «воспользовались»? Ну да, такое ощущение, что вас поимели. Производите оплату. Нам, знаете, в данный момент вот ни горячо, ни холодно от ваших ощущений. Естественно, мне тоже от ваших ощущений ни горячо, ни холодно. А у вас, Людмила Георгиевна, ваши 40 лет, 41, 41 лет портится ваша кредитная история в данный момент. Ну, вы доводите... Во-первых, у вас возрастают штрафные санкции. Ну, хорошо. Процент за просрочку у вас также нарастает. Потрясающе. Вот. А в дальнейшем, на протяжении 10 лет, вы не сможете кредитоваться ни в одном из банков на территории Российской Федерации. Я не имею в виду именно Восточный банк. Вот. Далее, по решению суда вы прекрасно понимаете, что банк Восточный также вправе уступить право пользованием данным кредитным договором. Сейчас вот что-то снова пошло не так. Что значит по решению суда банк вправе переуступить право пользования? Вы чего там? Ну-ка давайте заново. Данным кредитным договором сторонняя организация, то есть коллекторская компания. Ну так значит переуступить право требования. И суд-то тут ни при чем. Я вам открою секрет. Вы не знали, вы и без суда можете переуступить право требования. Людмила Георгиевна, также по решению суда на основании 218-го Банк Восточный вправе перенаправить всю имеющую информацию со всеми вытекающимися последствиями. Опять по решению суда? Я вам открою секрет, что по 218-му федеральному закону вы без суда обязаны, уже были давным-давно, предоставить информацию в БКИ. Вы говорите, я 3 месяца не плачу, а... Так. В БКИ Людмила Георгиевна перенаправляется непосредственно о заемщике. Ну, никак не о тех лиц, которые фигурируют в рамках данного кредитного договора. Ну, так вы направляете... Людмила Георгиевна, переуступать право требования, второе, вы говорите, что по решению суда вы собираетесь отправлять информацию в БКИ. А вы без решения суда ничего не делаете, да? Что вы ходите в суд, какому-то местный у вас судья вас там и содержит? Или я не понимаю, в чем дело? Почему по решению суда... Вы Людмила Георгиевна, вы же прекрасно переуступку права требования осуществить. Вы же меня прекрасно слышали. Я вас прекрасно слышала, и именно поэтому я и переспрашиваю. В начале нашего разговора, по записи телефонного разговора, я вам сказала. Я представила, давайте мы будем формулировать предложение правильно, чтобы человек вас понимал. Ваши документы. А то же вы на своем языке какой-то. Вот вы на своей планете живете, язык свой придумали. И вещаете там чего-то, а адекватные люди вас не понимают. Ну, давайте возвращаться в действительность. Ну, как так-то? Еще раз повторяю, что значит по решению суда будет произведена переуступка права пользования, вы сказали. Переуступка права пользования. Переуступка права пользования чем? Вашим кредитным договором я вас озвучивала. Если меня вы не озвучивали. Меня озвучивать может максимум Сергей Бурунов, минимум Сергей Бурунов. А вы меня не озвучивали. Могли озвучить мне, но у вас снова произошла эпическая ошибка по формулированию предложения. И поэтому у вас не получилось формулировать мне ничего правильно до сих пор. Что за беда? Что случилось? Все сказали? Нет, не все сказала. Я задала вопрос и жду от него ответа. Жду ответа. Когда ответ поступит, тогда все скажу. Ответ поступает от вас сегодня-завтра? В каком объеме ответ от вас сегодня-завтра поступает? Георгиевна. Нет ответа, нет оплаты, значит. Все Людмила Георгиевна, я в данный момент фиксирую вам отказ от погашения. Да вы его уже минут 5 фиксируете. Это длительный процесс какой-то. Восточного экспресса. Что у вас случилось? 14 минут мы с вами разговариваем, мне надо никак не 5 минут. Минут 5 минут, да, вы уже фиксируете. Людмила Георгиевна, таким образом дерзить... дерзите и умничать будете в дальнейшем, либо, а либо судебным приставом, да, беседовать будете, либо то, с ними будете беседовать вы, таким знаете, образом, что, значит, так, а либо дерзость. В коллекторской компании. Это, вот это, мой, да вот с вами невозможно то, что разговаривать. Вы говорите, всё вам вот, доброго, вот, до свидания. Вот, что происходит сейчас. Я могу поехать, если вы хотите, чтобы я не знаю, что это за